Только я собираю волю в кулак и сажусь писать истории, как внезапно телефонный звонок отрывает меня от этого интереснейшего занятия. Беру трубку, так и не сообразив, Ищенко — это тот, что в пятой палате справа у окна или слева. Придется возвращаться, проводить рекогносцировку на местности. Регина Владимировна просит зайти. Радостно бросив ручку, я выбегаю из кабинета. Иду к начальнице, значит, по работе. Она сидит за столом с суровым видом, будто принимает экзамен. «Ну-с, Татьяна Ивановна», — произносит строго, «если хотите пообщаться с вашим любимцем Корниенко, поторопитесь». «Что с ним? Переводят?» «Нет, я его выписала». «Как выписали?» «Шариковой ручкой. Так что, если имеете что-нибудь ему сказать, идите сейчас, пока он собирает вещи». Что-то мне подсказывает, что он вряд ли по доброй воле зайдет к нам в гости. «Но как у вас это получилось?» «Да я что-то подумала, как Раскольников. Тварь я дрожащая или право имею? Поймала за мягкое место Мишку Койфмана. Он мне с огромным удовольствием консультацию написал, что признаков психического заболевания не наблюдает. Оказывается, он там практически родственник со стороны девушки. Ну а дальше я засела за эпикриз, что за время наблюдения пациент тыры-пыры. Ну да что я вам рассказываю? Сами таких бумажек накатали миллион». «А это законно?» «Слово советского врача — закон, так что да», — смеется Регина Владимировна. «А если серьезно, то у нас в истории ни одной судебной бумажки, ни единой. Если бы хоть решение суда о назначении принудительного лечения имелось, было бы сложнее. Но по документам получается, будто Корниенко добровольно лег. Плохо себя почувствовал, обратился за помощью, мы его поставили на ноги, понаблюдали на предмет психического расстройства, не нашли, да и отпустили в освояси». «Не придерешься». «Вот именно. Теперь его главная задача — побыстрее из города свалить, пока КГБшники не очухались». «Регина Владимировна», — говорю я тихо, «если что-то начнется в отношении вас, вы всегда можете на меня рассчитывать. Все решим. Все-таки кое-какие знакомства остались. Найдем вам хорошую работу, если что. А нет, так прокормимся. Не пропадем». Регина кивает. «Я знаю, Татьяна Ивановна, и больше вам скажу. Именно благодаря вам и вашей поддержке я решилась на этот шаг. Одна бы я не рискнула». «Ну что, пойдете прощаться? Если да, то поспешите. Бригада встречающих уже на месте». «Ой, я хочу это видеть». «Ни слова больше». Мы, хихикая, поднимаемся на 8-й этаж и с лестничной площадки смотрим в больничный скверик. Некоторое время ничего не происходит. Мы разглядываем клумбы с яркими поздними цветами и начинающую желтеть листву березовой рощи напротив. Наконец, двери корпуса открываются, в скверик выходит человек. Останавливается, озирается по сторонам, подхватывает котомку и решительно направляется к воротам. По упругой походке мы узнаем Корниенко. Отсюда, с 8-го этажа, нам видно и то, что происходит за воротами. Там две маленькие фигурки нервно расхаживают из стороны в сторону, будто почетный караул. Вдруг они подпрыгивают и стремительно несутся к будочке проходной. Видно, в двери показался Корниенко, и самого интересного мы не видим. Проходит много времени, и они бредут к машине. Корниенко посередине, девушки прижимаются к нему по бокам. Наконец, та, что поменьше, садится за руль, и они уезжают. Мы всхлипываем и синхронно вытираем глаза рукавами халатов. «Какие мы с вами сентиментальные старые бабки, Татьяна Ивановна!» Регина улыбается сквозь слезы. «Да, и это хорошо». Наступает осень. Мы по-прежнему гуляем в парке по выходным. Дружок с Шариком подросли, я бы сказала, пугающе быстро. Будут ли они гигантами, пока трудно сказать. Но ясно одно — на роль комнатных собачек, о которых мечтали мы с Региной Владимировной, они не подойдут. Придется воспитывать их как служебных, водить на площадку и вступить в общество собаководов ДСААФ. Регина убеждена, что ее шарик — собака просто исключительного ума и добьется невиданных успехов в освоении команд. Но это она просто моего дружка плохо знает. Вот уж кто настоящий собачий вундеркинд. Мы обходим дальние, дикие уголки парка и приближаемся к цивилизации. От площадки с аттракционами доносится музыка и детский смех. Кто-то визжит на жуткой центрифуге с ничего не предвещающим названием «Сюрприз», а возле самых ворот играет военный духовой оркестр. Мы подходим ближе. Музыканты все средних лет, только дирижер — молодой парень, щуплый, худенький, с грустными глазами. Мы с Региной останавливаемся, слушаем, как оркестр играет «И тогда вода нам, как земля» из текста песни Погорельского на музыку Плешака «Экипаж — одна семья». Каким-то образом они исполняют эту бравурную песню в лирическом ключе. Через бодрый ритм ясно проступает тоска по дому и желание жить, когда приходится умирать. Мы молча слушаем до конца. Я думаю о Паше, о том, что было у него на душе в последние минуты. Чувствовал ли он меня рядом с собою? Уверена, что да. Так же, как я чувствую его, и буду чувствовать до своего последнего часа. Песня заканчивается, и мы идем дальше. «Как там наш подопечный?» — спрашивает Регина. «Не подавала себе вестей?» Пока выписка Корниенко никак не отразилась ни на Регине, ни на профессоре Койфмане, оставившем ключевое консультативное заключение. Но гроза еще не миновала и может разразиться даже через год. И вообще, когда угодно. «Люда звонила», — говорю я. «Все у них вроде бы хорошо, расписались, уехали на Камчатку. Там край суровый, но гостеприимный. Корниенко переучивают на гражданского пилота. Сама Люда устроилась в местный университет. Но, сами понимаете, это только до декрета. Надеются, что Варя, как закончит институт, к ним туда распределится. Сильно они меня ненавидят». Да вроде бы нет. Все хорошо, что хорошо кончается.